еще можно сказать?» Дубинин пожевал губами и, задумавшись, сразу сделался чем-то похож на бросившего пить алкаша. «Бунин пишет в своих воспоминаниях, что когда он посетил на острове Капри Горького, тот показывал бутылку с настойкой женьшеня и сказал, что не умирает только благодаря этому чудесному снадобью. Да, кто только не пил его. Китайские императоры и султаны Востока, американские миллионеры и партийная номенклатура, все, кто мог купить за деньги здоровье и долголетие». Судя по сынку, корень у папы Шагаева был не очень. Плещеев невольно родил каламбур и, глянув на фыркнувшую Пиновскую, тут же поправился. «Ну, а, впрочем, не так уж и плохо. На самочувствие сам чекист не жалуется, выглядит бодро и на заслуженный отдых, похоже, не собирается». «Господи, у меня же рандеву!» Посмотрев на часы, Марина Викторовна поднялась из-за стола и уже в дверях обернулась. «Знаешь, Сергей Петрович, кто самые счастливые люди на свете? Идиоты и отъявленные негодяи. У них всегда прекрасное настроение и отменное здоровье. Даже насморка не бывает». «А Шагаев старше на идиота не похож». Она достала носовой платок и энергично высморкалась. «Разрешите, товарищ генерал?» Неподалеку от главнокомандующего сидел приземистый блондин в угольно-черном костюме, и выражение его глаз Хрусталеву не понравилось. Так смотрит педагог на дефективного оболтуса, драть которого нельзя, оставить в угол бестолку. «Проходите, Евгений Александрович, присаживайтесь». Хозяин кабинета указал на место за столом и без церемонии сразу взял быка за рога. «Значит так... Есть постановление о передаче Ступинского дела Федеральной службе безопасности». Он кивнул в сторону блондина и, не представляя его, пояснил. «Операция X отменяется. Материалы сдать вот этому товарищу. Все машины с линии снять. Пусть люди отдыхают. Часам к 17 управитесь». «Товарищ генерал...» Обычно спокойный Хрусталев внезапно ощутил неизъяснимое бешенство. Он шумом отодвинул стул и вскочил. «Ступин вчера двух наркомов повязал теплыми. С товаром все точки сбыта установлены, курьеры засвечены. Можно хоть сейчас фабрику брать. И все это нахрен? Коту под хвост? Ну-ну. Евгений Александрович, зачем же сразу под хвост?» Широко ощерившись, блондин вдруг поднялся во весь свой немалый рост, дружески похлопал по плечу и усадил полковника на место. — Вы отлично поработали, а мы, Бог даст, дело доведем до конца. И потом... — Вы, наверное, не в курсе. Он вытащил пачку еще влажных фотографий и протянул их Хрусталеву. — Органолептикой не взять! — Дежурный по корпусу ничего не слышал, а результата вскрытия еще не было. Снимки были сделаны в подвале, изоляторе временного содержания, и запечатлели задержанных Ступиным поставщиков наркоты. Оптовики лежали скрючившись в своих сучьих будках, одиночных камерах, и в их открытых глазах не было ничего, кроме безмерного, всеохватывающего изумления. «Разрешите исполнять?» Хрусталев почему-то сразу сделался спокоен и, притворив за собой дверь, неспешно двинулся по коридору, прикидывая в полголоса на ходу. «Ах, кроме кроликов еще можно и козу завести. Молоко полезное, сыр опять-таки». У себя в кабинете он заварил свежий чай, смородиновый, с мятой. Нарезал купленный еще с утра пирог с лимоном и, дождавшись получившего отбой Ступина, поставил самовар по новой. — Давай-ка, Коля, погрей душу с холода. Губы его улыбались, а в глазах было такое, что майор молча уселся за стол. Ни о чем не спрашивая, принялся одариться лимонником. Что-то нынче кусок ему в горло не лез. — Дело твое, федералы под себя берут. Голос полковника звучал буднично и выражал только скорейшее желание покончить с формальностями. — Подготовь все материалы, к 17 часам за ними придут. Это первое. Он отставил чашку и предвидел.